Глава шестая. Очнулся Всеволод в какой-то каморке. Чистый, ухоженный. Но сознание он явно терял в другом месте. «Привидится же такое!» — буркнул он, не сомневаясь в том, что вся эта жуть — просто плод его воображения. Во всяком случае, такого лютого желания жрать, разобранное на запчасти тело, не должно было испытывать. «Да...» Ощущения были странные. Зрение, слух. Все казалось искаженным, даже на вид, словно он нажрался какой-то гадости и его плющит. Не сильно, но так. Заметно. Глянул на руку. Ну, рука. 5 пальцев. Немного не такая, как была. Ну так и что? Вот покушает, проспится, и все станет на свои места. Мысли о том, что ритуал прошел успешно, у него даже не возникало. Не могла та жуть закончиться чем-нибудь позитивным. Просто выпил бодейку эльфийской крови. Отравился, откачали. Наверное, промыв и желудок, и вообще до чего могли дотянуться. Но все равно остаточный эффект отправления присутствовал отчетливо. Поднялся, покачнулся, схватил первую попавшуюся тряпку, обернул ее вокруг талии, чтобы причиндалами не трясти, и вышел из помещения. А там его уже ждали. За столом сидела Викония, Триль, та эльфийка с кубком и изрядно бледная Эфель, словно она действительно потеряла очень много крови. Они вкушали одуряюще пахнущее жареное мясо. За исключением, пожалуй, сестренки. Та его не вкушала, а вжирала с каким-то особо остервенелым видом. В остальном все было так же, по-простому, без изысков. Дамы пили красное вино и беседовали. Почему он их не услышал из соседней комнаты? Неясно. Вероятно, помещение разделяло что-то вроде полога тишины, ибо звуки этой импровизированной пирушки стали парню доступны только после того, как он вошел в дверной проем. Всеволод кивнул, молча подошел, сел за стол и пополнил ряды жрущих. Потому как чувство голода было невероятным. Казалось, что он сейчас готов заточить все. Даже если еда решит разбежаться в разные стороны, это ее не спасет. Ведь, как известно, если еда шевелится, значит, она свежая. А эти дамы смотрели на него какими-то умилительными взглядами и обсуждали на каком-то неизвестном ему языке. Во всяком случае, темно-эльфийский он уже знал и светло-эльфийский. А тут было что-то совсем незнакомое. Уже после третьего куска Викония произнесла. «Второе желание. Ты предстанешь перед богиней. Вот сейчас поем, посплю и предстану. Немедленно». «Ты чего, живодерина? Ты меня еще голодом морить решила?» «Тебе сейчас много нельзя. Пошли, все. Брось бяку!» — рыкнула она на Севу, что решил прихватить с собой несколько больших кусков мяса. «Но что за несносный малыш!» — воскликнула она, без всякой, впрочем, злобы, когда парень перед тем, как бросить куски мяса, постарался откусить от них как можно больше, набивая рот по самой завязке. На улицу города они вышли лишь 30 минут спустя. Санитарная обработка, одевание, спешная подгонка одежды, явно сшитой в торопях. А потом в храм отправилась целая процессия. Не только большой отряд воинов, но и жрицы. Всеволод не понимал, зачем такой пафос, отмечая меж тем, что глюки у него хорошие, основательные, и нужно действительно где-то отдохнуть уже, чтобы прийти в себя. Не только цвета, но даже и геометрия уплывала. Даже казалось, что он стал чуть выше. И прохожие. Они на него смотрели таким взглядом, что дух захватывало. И прочесть эмоции не получалось. Слишком сильно было их переплетение. Разве что презрение не сквозило вообще никак, нигде и ни в чем. Что странно. Совсем. Пока шли, жуткий голод несколько утих, но захотелось пить, спать, срать, ну и дальше по списку. В общем, все что угодно, лишь бы избежать этого не самого приятного знакомства с богиней. Как-то сразу там, за столом, он не осознал. А теперь начался мандраж. Вещи, кстати, ему пока не вернули. Ни кинжал, ни плеер, ни одежду, Даже графский перстень остался где-то в недрах усадьбы Беннер. Подъем по крутым ступеням храма дался еще сложнее, чем в прошлый раз. Впрочем, туда всем кагалам и не пошли, только он, Девиконе де Вирстрильбеннер. Они-то и провели его в алтарную залу, после чего ушли, плотно закрыв двери. Место было жутковатым. Все вокруг прямо пахло кровью, болью и смертью. Следов крови, конечно, не было, как и останков бедных жертв, но какое-то иррациональное чувство все же присутствовало. И тишина. Полная, абсолютная. Ни шороха, ни ветерка. Немного постояв в ожидании, Всеволод пожал плечами и решил соорудить себе подходящее сиденье, потому что в этом помещении ничего пригодного для сидения не наблюдалось. А усаживаться на стол жертвенника ему было слишком страшно. Перепутает еще случайно и сожрет. Но его к лешему такие опыты. А сколько ждать, хрен знает. Вот. Но не успел он начать делать эту возню, как за спиной раздался довольно приятный женский голос. «Что ты делаешь?» Всеволод медленно повернулся и увидел женщину темно-эльфийских пропорций, только совершенно черную, прямо-таки эбеновую, кожа, волосы, белки глаз. Казалось, что это просто ожил кусок тьмы, да еще немало парящий, из-за чего черты лица расплывались. «Богиня?» — осторожно спросил парень. «Богиня?» — чуть насмешливо ответил голос. «Так что ты делал?» «Хотел лавку себе соорудить. Мне не сказали, сколько тебя ждать». Закончить фразу ему не удалось. Неведомая сила швырнула его к стене и, впечатав, прижала на высоте метров трех, да еще придушив слегка. Богиня же неуловимо быстро приблизилась и, зависнув в воздухе прямо перед ним, с заботливыми интонациями в голосе поинтересовалась. — Так удобнее? — Да, — прохрипел Всеволод. — Намного. Загадочный смешок, и парень медленно сполз на пол. Поднялся, осмотрелся. Богини нигде не было. Вот только что была и нет. Ну, нет так нет. Всеволод пожал плечами и направился к двери. Ушла, значит, и представление закончилось. Цирк уехал, вот и клоунам пора на вокзал догонять. Но дверь не открылась. Даже не шелохнулась. Словно и не дверь, а монолитная стена, к которой кто-то зачем-то прилепил ручку. «Далеко собрался?» — раздался из-за спины голос богини. Парень обернулся, и ему стало дурно. Там был паук. Нет. Паук! Он был настолько огромный, что парень со всем своим ростом оказался лицом прямо к жвалам. Ух! Страшно? Ну так, — нервно хихикнув, произнес Всеволод. Потом еще раз выдавил нервный смешок и заржал. — Надеюсь, ты не рехнулся? — поинтересовалась богиня. — Не поверишь. Вспомнил дурацкую историю, связанную с пауками. Там, в моем мире, есть одна дама, ведущая проекта «Все как у зверей». И однажды она рассказала интересную историю. Правда это или нет, не знаю, но смешно. И что за история? Понимаешь, самки пауков часто съедают самцов после спаривания. Так вот, некоторые виды пауков смогли подстроиться и приспособиться к этой печальной участи. Одни самцы ловят муху, заматывают ее паутиной и подсовывают подруге. Пока она ее там распутывает и ест, они делают свое дело и бегут, спасая жизнь. Но самые ушлые заматывают толстым слоем паутины камешек или даже собственные экскременты. Паучиха угрожающе приблизилась. Всеволод нервно сглотнул и выдал сиплым голосом. «Вот я и подумал, Вик, где же я столько паутины-то найду?» После чего улыбнулся и протянул руку, осторожно дотрагиваясь до этого чудовища. Мгновение, и оно осыпалось прахом, который почти сразу собрался в Виконию. «Как ты догадался?» — спросила она, прищурившись. «Твоя оговорка про тренировку, помнишь? Когда я, дескать, готовился стать богом, привыкая к их забавам, Тогда мне это показалось странно и непонятно, и только тут, когда ты приблизилась в образе паука, все сошлось. Да и клубящаяся тьма — серьезная подсказка. Я ее больше не видел в таком количестве ни в ком из жриц. Ты же выглядела так, словно сгусток тьмы тоненькую шкурку накинул. Паук тоже. Да и вообще, не узнать тебя по манере общения и стилю решения задач довольно сложно. Меняй голос, не меняй, натуру не изменишь. Прокололась ты, подруга, прокололась. И зачем весь этот цирк в Девир? Мне скучно, пожала она плечами. Ты очень точно охарактеризовал богов. Да, и если честно, мы одиночки. Пары редко получаются, что только усугубляет скуку. Ходить же так, чтобы все вокруг знали, кто перед ними, плохая затея. Пробовала. Дом де Вир — хороший выход. Сама их выдумала. Когда-то Викония де Вир предала меня и перешла на сторону Шар. Ее нашли, доставили мне. И тебе лучше не знать, что я с ней сделала. А потом и со всем ее домом. Я не пощадила никого, даже младенцев. Это было задолго до основания Мензаберранзана. Потом, когда их забыли, я и возродила их дом, принимая обличие то одной жрицы-изменницы, то другой. Если бы Викония не была слишком безумна, я бы и не узнала, что у меня под боком зреет такая опасность. Поэтому ее я предпочитаю чаще всего. «Ясно», — кивнул он. «Ты знаешь, тебя очень сложно любить». «Знаю. И продолжать не стоит. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что все было не случайно. Что я специально гасила твою страсть, вынуждая злиться на меня. А если бы она не погасла?» «Не знаю», — дернув щекой, произнесла она. «Мы были бы вместе. Это было бы очень хорошо, но недолго. Может быть, я даже решилась бы на ребенка, но твоя судьба была бы предрешена. Обрести божественность в этом мире ты не сможешь. Слишком много богов, и им новые конкуренты не нужны. Старых по горло хватает. А судьба смертного рядом с божеством печальна. Очень печальна. Ты сам бы взвыл очень скоро. Я непреодолимо сильнее. Я не люблю, когда мне не подчиняются. Пока мне нравится вся эта возня и твоя дерзость, она меня заводит. С того самого момента, как ты увидел мою тьму и восхитился ей. Но это вряд ли продлилось бы вечно. Убило бы. Не исключено. Хотя, скорее всего, просто сломало бы и выкинуло. Зачем мне сломанная игрушка? Мне наверняка захотелось бы не такой шутливой борьбы, а чего-то более яркого, сильного. Да и другие боги моего поступка не поняли бы. «Так я был прав», — удивился парень. «Ты даже не представляешь, как», — покачала она головой. «И да, мне жаль, что так получилось. Игра была хороша. Я бы ее продолжила, но, боюсь, сама стала слишком увлекаться. Но что тебе мешает доставить себе удовольствие? Поиграла бы и выкинула». «Мой народ». Ридлиан не шутил. «Здесь все довольно мрачно, не по нашей воле. Например, эта трапеза из мяса и вина праздничная и далеко не для всех. Обычно даже высокопоставленные темные эльфы питаются хуже. В моей постели ты лишь мимолетное увлечение, а как политическая фигура — шанс на перемены к лучшему. Не только для них, но и для меня. Потому что чем больше моих последователей, чем выше их сила, тем могущественнее становлюсь я». «Какое твое третье желание?» После долгой, очень долгой паузы спросил Всеволод. «Ты возьмешь в жены ту женщину, на которую я укажу. Кто она? Возвращайся в графство. Позже все узнаешь». Всеволод кивнул, но вместо того, чтобы развернуться и выйти в дверь, шагнул вперед и обнял Вику за талию. Заглянул ей в глаза и произнес. «Это было больно, тяжело и очень непросто. Но это был лучший роман из тех, о которых мне только доводилось слышать. Ты та еще кровожадная злюка, но настолько замечательная, что не влюбиться в тебя невозможно. Спасибо тебе. Ты лучшая. Ты настоящая богиня». После чего чмокнул ее в губы, отстранился и вышел в разблокированную дверь. быстро и не оборачиваясь. Ему было страшно. Не за свою жизнь, нет. Просто страшно даже подумать о том, что будет, если она... Они захотят продолжить. Она ведь права. Во всем права. Это ничем хорошим закончиться не может. Ни для кого. Но как же вкусен оказался этот острый кусочек. Как пикантен. В предбаннике алтарного зала его ждала глава дома Баннер. Перед ней на небольшом столике лежали ритуальный кинжал, плеер, графская печатка и еще один перстень, черный паучок, охватывающий лапками палец. «Что это?» — указал на него граф. «Это знак благосклонности богини. Символ ее последователей?» «Нет, это знак ее благосклонности к тебе. С его помощью ты сможешь связаться с ней отовсюду, даже из другого мира. Но будь осторожен, она не любит, когда ее беспокоят попусту». «И как им пользоваться?» Едва сдержав улыбку, спросил Всеволод. «Накрой ладонь, на которую он надет, второй. Согрей и мысленно обратись к ней». «Милый ошейник», — все-таки позволив себе чуть улыбнуться, произнес парень. «Ну а что? Смешно же. Его в открытую кольцевали, словно перелетную птицу. Впрочем, свобода, она штука очень относительная. Да и прямой канал связи с Богом может пригодиться. В жизни всякое случается».